Абуль-Хасан, говоря эти слова, плакал и бил себя по щекам, ничего не упуская в искусстве хитрости и обмана, а халиф очень огорчился и опечалился, и приказал выдать ему кошель с 1000 динаров, чтобы он мог устроить своей жене торжественные похороны и великолепное погребение, и дал ему также кошель с 1000 динаров в утешение и отрез, сшитый золотом материи, чтобы завернуть покойницу. И Абуль-Хасан поцеловал землю и помолился за халифа. Он забрал деньги, отрез и ушел к себе домой радостный и, придя, рассказал своей молодой жене Наджмат ас-Субх обо всем, что случилось, и воскликнул: «Видишь теперь, каковы мои проделки?» И они оба обрадовались, и потом Абуль-Хасан сказал: «Слушай, Наджмат ас-Субх, игра еще не кончилась. Подожди, я тебе покажу еще кое-что». А халиф из-за любви к Сид-Зубейде, дочери его дяди, когда Абуль-Хасан вышел от него, обратился к своему визирю Джафару и сказал: «О, Джафар, Сид-Зубейда любила свою служанку Наджмат ас-Субх великой любовью, и теперь она, наверное, узнала о ее смерти и плачет, и рыдает по ней. А ты знаешь, что Сид-Зубейда очень мне дорога?» «Да, повелитель правоверных», — ответил Джафар, и халиф продолжал: «Поэтому нам следует сейчас пойти к ней и утешить ее. И ты тоже пойдешь со мной. Ты скажешь словечко, и я скажу словечко, и, может, мы ее успокоим и утешим, и разгоним ее печаль». «Слушай и повинуюсь, повелитель правоверных», — ответил Джафар халифу. «Но только диван открылся, и люди ждут, когда твое величество выйдет к ним». «Иди, распусти диван», — сказал халиф. «Скажи им, у халифа есть дело во дворце, и дивана сегодня не будет». И визирь Джафар вышел и распустил людей, извинившись тем, что у халифа есть сегодня во дворце дело, а потом вернулся и сообщил об этом халифу. И тогда халиф приказал своему слуге Масруру осведомиться, свободна ли Сид-Зубейда, и после этого поднялся с визирем Джафаром и вошел к ней. И, войдя, он увидел, что Сид-Зубейда сидит печально и плачет, и слезы катятся у нее по щекам, и сказал: «О, Сид-Зубейда! Я осведомлен о причине охватившей тебя печали, и поэтому я пришел и привез с собой Джафара, моего визиря, чтобы нам тебя успокоить и утешить. Клянусь Аллахом, Сид-Зубейда, мне очень тяжело за тебя, так как ты любила эту девушку, Наджмат ас-Субх, и она была для тебя дороже всех невольниц. И она, помилуй ее Аллах Великий, была всеми любима и приятна по облику и очень привязана к тебе. А во-вторых, клянусь Аллахом, я печалюсь о ней из-за бедного Абуль-Хасана, который не порадовался на нее вдоволь и не успел насладиться с нею счастьем, как подобает людям. Он плачет по ней, словно маленький ребенок, и он сейчас приходил ко мне и рыдал, и бил себя по щекам, и состояние его самое горестное. Мы с визирем Джафаром даже сами заплакали, глядя на него, и я его утешал, а после его ухода я подумал, что ты тоже, может быть, горюешь о ней, и пришел тебя утешить и успокоить. Что пользы, Сид-Зубейда, плакать и горевать? Кто умер, тот уже не вернется». И эта чаша обходит всех. От того, что на роду написано, никуда не убежишь, и нам всем не избежать смерти. Боюсь, как бы ты не повредилась от горя или с тобой чего-нибудь не случилось, я хотел бы, чтобы ты развлеклась и утешилась, и перестала бы горевать». И когда Сид-Зубейда услышал от халифа эти слова, она пожелала ему блага и поблагодарила его за соболезнование, но такие речи удивили ее, и она молвила: «О, повелитель правоверных!»